Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Санчо, единственный официальный его телеграм-канал, называется «Сергей Михеев». Для ориентира там примерно 220 с половиной тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И меньше чем через полчаса уже будет у нас блиц вопрос-ответ. Ваши вопросы, наши дорогие радиослушатели, Сергею Санчо. На самые разные темы, но еще раз напомню, что оскорбление, там, разжигание, раскачивание, не надо это писать и присылать, будут блокироваться сообщения вместе с отправителями. По поводу ужесточения давления на Россию, опять вот тот же самый упомянутый, на днях подписанный Байденом пакт о помощи, некой помощи, да, Украине, куда включены не только денежные вливания, не только военная помощь, но и разрешена законодателями Байдену разморозка замороженных в Соединенных Штатах российских активов, по разным оценкам там от 6 до 8 миллиардов долларов хранилось, да, сейчас уже, ну, это, по сути, не наши, наверное, уже деньги. Вот предлагается Байдену разрешить эти деньги украсть у нас, по сути, ну, списать со счетов в электронном виде, ну, и направить на Украину, на помощь режиму Зеленского. Деньги эти пока не трогали, пока идут дискуссии, но, на мой взгляд, Соединенные Штаты такой первый пробный шар вбросили. Сказали, вот, у нас есть такая возможность. Да, сумма скромная по сравнению с вами, с европейцами, где 200 миллиардов заморожено. Но, тем не менее, это вот как с поставками оружия. Да? Мы поставим один танк «Абрамс», а остальные «Леопарды» там шарашьте из Германии. Вот. То же самое сейчас вот в финансовом плане. Правда, американцы не боятся почему-то, потому что, наверное, до сих пор контролируют глобальную финансовую систему, европейцы подрагивают, потому что подозревают, что могут ответные меры прилететь. Тут такая штука, знаете, тут вообще вся эта проблема, она даже такая там более сложная, видимо, как вот говорят, так сказать, умные люди, не себя имею в виду в данном случае, так сказать, да, потому что в деньгах разбираюсь, так сказать, не то чтобы очень хорошо, но, значит, давайте такое, во-первых, самое очевидное, то, что американцы, так сказать, негодяи, и они совершенно поперек всех законов и международного права воруют фактически наши деньги, это однозначно так, первое. Второе, то, что они будут сейчас со страшной силой давить на европейцев, где основная масса как раз вот этих денег заморожена, и будут заставлять их это делать. Это тоже факт, да. Третье, то, что с этими деньгами мы должны уже расстаться и забыть, это тоже, так сказать, видимо, так, это, значит, тоже этот пункт, так сказать, ставим галочку. А дальше вот начинаются такие, как бы, тоже такие, знаете, неоднозначные вещи. Ну, то, что, о чем многие говорят, это, конечно, удар по имиджу. Это, несомненно, будет удар по имиджу и долларовой системы, и системы, так сказать, европейской финансовой, потому что если вы создаете прецедент, значит, вы можете это сделать и потом, и, значит, доверие будет снижаться. Не то чтобы прям радикально, но будет снижаться. Да? И, значит, люди, которые понимают, что они не во всем совпадают во взглядах с американцами и европейцами, они начнут страховаться, как бы, да, и это потихоньку будет вести к уменьшению влияния долларовой системы, как бы, к уменьшению влияния и доверия, значит, западным финансовым институтам. Это так оно и будет, да. Это раз. Но есть еще и два. Да, знаете, как бы я вот, в принципе-то, наш противник там в этой такой тотальной цифровизации. Но в данном случае вот эта тотальная цифровизация... А, ну да, есть еще вот угроза того, что мы примем ответные меры, о чем вы сказали. Но это, опять же, их масштаб и серьезность этих угроз как бы можно будет оценить только тогда, когда мы это все, ну, осуществим. Вот. Но есть еще такой момент, вот опять же, связанный с цифровизацией. Как бы и всей этой технологической штукой. Дело в том, что все вот эти миллиарды, о которых мы говорим, их в реальности-то не существует. То есть это не сундуки с золотом, драгоценными камнями, так сказать, да, этими самыми там соболиными мехами там, и так далее, и так далее. И это даже не напечатанные бумажные деньги. Это просто запись, условно говоря, там, да, электронная запись там, на каком-то сервере, на том или ином сервере. И вообще, как бы вот, что касается этих ценных бумаг, там всевозможных, это обязательства, их обязательства перед нами. То есть они, конечно, нам нужны, эти деньги, несомненно, как то, на что можно было бы, скажем, купить какой-нибудь там импортный товар. Но материально они не существуют. А это что означает? Это означает, что для того, чтобы их сделать материальными, и американцам, и европейцам, в случае, если европейцев продают, придется реально раскошелиться. Вот как бы там такая ситуация. Мне, конечно, надо там разбираться как бы глубже, но тем не менее. То есть, грубо говоря, вот давайте направим это на помощь Украине. Ну, давайте. Но дело в том, что направлять-то нечего, как бы это просто нули, как бы, да? А на помощь Украине надо направить что-то реальное. То есть штука такая, что если это будет выражаться в оружии, то это будет означать, что европейцы должны будут свои деньги, по сути, потратить, так сказать, да, на производство вот этого оружия или вооружения, или еще чего-то, для того, чтобы это материально передать Украине. То есть вот эта вот конвертация, так сказать, электронных нулей в реальные материальные ценности, она в итоге может оказаться нагрузкой как для американской, так и для европейской экономики. Но для американцев будет легче, потому что, естественно, для них это более скромная сумма, плюс они все равно держатели, как бы, да, вот, хотя, возможно, придется печатать деньги. Для европейцев тяжелее, потому что там речь идет о более крупной сумме. Я не исключаю, что это, вот это тоже, они просто об этом не хотят говорить, потому что это неприятно, да, но это одна из причин, по которой тоже они тормозят. Там имидж, не имидж, так сказать, там соответствует праву, не соответствует, это важно, но может оказаться, что это вообще вторичные причины. А реальные причины, как бы, состоят в том, что, ну, скажем, вы сказали, мы забрали у России это, дальше что? Дальше это как надо будет, условно говоря, перевести во что-то материализовать? Материализовать во что-то, да, потому что Украине как таковой, ей тоже там, ну, ей не нужны электронные нули, ей нужны вот конкретные вещи, да, и вот этот вот переход из цифровой, так сказать, нереальности в материальную реальность, он может, на самом деле, стать проблемой, он может лечь на плечи, так сказать, европейских экономик, вот, а значит, и налогоплательщиков, и всего остального. То есть там не такая вот очевидная выгода, да, вот не так все просто в этом смысле, да, поэтому, как бы, да, проблема. Поэтому я так понимаю, что вот европейцы, они вот жмутся, не потому что они как-то очень сильно за нас беспокоятся, вообще они за нас не беспокоятся, вот. А они не очень понимают, а что, чем это будет в итоге чревато для их собственной экономики. Не получится ли так, что, по сути, как бы это будет дополнительная нагрузка на европейскую экономику, так сказать, да, а вовсе не какая-то там не это самое, не, а вовсе не решение проблем. Вот, так как никаких, еще раз повторю, никаких сундуков с золотом или даже просто пачек бумажных купюр, понятно, там, конечно, не хранится. Вот такие дела. Вот. Но это не значит, что нам эти деньги как бы не нужны, не жалко, эти все обязательства, потому что мы, еще раз повторю, что мы были бы мы поумнее, так сказать, мы бы их там не хранили. Вот. Но просто суть в том, что мы могли бы на них что-то тоже реальное, так сказать, приобрести. Вот, ну, не знаю, у кого угодно, просто не у европейцев с американцами, но у кого-то еще, да. Вот такие дела. Так что ситуация, судя по всему, непростая. Он тоже, тут надо, конечно, вот спрашивать эти советы, ну, вернее, как это все происходит у финансистов, экономистов, которые вот в этих всех этих штуках лучше разбираются, чем я, да, но вот есть у меня такое подозрение, что есть там такая вот проблема, ну и не только у меня, да, вот такие дела. Да, по поводу заблокированных активов у нас и у них, наверное, все-таки есть разница, потому что по большей части то, что заморожено на Западе, это все-таки активы нашего Центробанка, ну то есть государственные активы. То, что у нас сейчас на заблокированных специальных счетах хранятся, это все-таки деньги корпораций и компаний, которые работали в России, которые получали здесь дивиденды. Вот эти дивиденды перечисляются не им, а вот на наши спецсчета. Наши монетарные власти говорят финансовые, что сумма замороженных активов примерно сопоставима, около 300 миллиардов долларов и у них, и у нас. Но европейцы хотят пойти дальше, они говорят, что 300 миллиардов – это мало, и на днях в Европарламенте были дебаты. Особенно распинался латвийский парламентарий Ийапс, его фамилия. Он сказал, что 300 – это мало, а давайте мы еще, значит, украдем деньги, которые лежат на счетах российских видных бизнесменов. На западных, естественно, на европейских счетах. Он сказал, что там примерно такая же сумма лежит. Вот их заморозим, раздраконим. Почему? Потому что, значит, считает латвийский парламентарий, что все они агенты Москвы. И как бы жалко их не будет никому. Но почему вот эти все прибалты больше всех, так сказать, гавкают? Потому что они сами-то голодранцы, у них ничего нет. они живут вообще на дотации Евросоюза. Вот, поэтому они вот такие активные, потому что они понимают, что ну, как бы, у них и экономики уже фактически не осталось. Да? Вот, по большому счету, как бы, ну, все вот эти вот сгулькин, так сказать, хрен, все эти вот латвийские, эстонские, тем более экономики, это вообще ни о чем, их не видно даже там, это самое, в микроскоп. Вот, поэтому они понимают, что им-то как бы пофигу, соответственно, как бы, ну, вот это те самые моськи, которых вот там запускают, надо погавкать. Вот, что касается, значит, счетов там, российских граждан, там, ну, в том числе всяких разных олигархов, там, богатых людей, ну, это в любом случае это будет такая же незаконная как бы вещь, кража просто-напросто, да, и опять же, и это тоже ударит, на самом деле, по авторитету, доверию к западной финансовой системе, потому что, ну, сегодня можно у российских там, например, там, олигархов что-то конфисковать, а завтра у арабских, а послезавтра у китайских, а послезавтра еще у кого-нибудь, а послезавтра вообще скажут, что, значит, мы что захотим, то и воротим. Ну, тогда следующий, так сказать, вывод простой, как бы, люди будут уводить свои деньги, свои ценности куда-то еще. Вот куда-то еще, как бы, это, конечно, ударит по финансовой системе Запада. А вот, но, правда, опять же, у нас, учитывая, так сказать, у нас это отголоски классовой борьбы, у нас любви к таким богатым, значит, держателям счетов за рубежом нету, не было и не будет. А вот, отчасти это обосновано, потому что я так понимаю, что именно вот туда выводились деньги, ну, в том числе, как бы, здесь заработанные не очень честным путем. Или, скажем, там, по каким-то сомнительным схемам. Поэтому могу сказать так, что, ну, вот всем этим людям, которые свято верили у нас там 30 лет подряд в Запад, как вот в правовое пространство, где точно их не достанут, так сказать, никто, ну, вот им урок такой, да. Тоже это вот, как я говорил, так сказать, да, знаете, вот жизнь все расстает на свои места. Как я вот тут про Лукашенко говорил, да, что вот мы долго его ругали, как бы, да, у нас, да, и говорили, что не надо ему помогать, а выяснилось, что кроме него никого и нету. Так же и с этим, да. Жизнь рано или поздно, когда вот люди говорят, давай справедливость прямо сейчас, жизнь расставит все на свои места. И вот это, конечно, горький будет урок, да, но он уже происходит для многих наших богатых и состоявшихся людей, которые в свое время, как бы, да, очень сильно верили в западную систему. Я помню, когда много раз, вот как буквально, так сказать, какое-то заклинание, повторялась формула, ну почему же наш бизнес не инвестирует в Россию? Ну потому что он не доверяет, в России все плохо, а Россия, так сказать, нехорошая страна, здесь могут все отобрать, поэтому они все вводят туда, там никогда ничего не отберут. Представляете, вот, ну, вот, в принципе, вот оно, как бы, что оно, колесо истории катится, да, вот, спицы провернулось, как бы, и вот и все. А это было не так давно, еще буквально лет, наверное, 15 тому назад, вот как начали с начала 90-х повторять, просто этими мантрами оправдывался бешеный вывод денег из России, который вот все эти годы шел туда. Мы же вообще фактически спонсировали вот эту западную экономику выводом огромного количества денег туда, вот в их вложения, в их там недвижимость, там, во все остальное, да, и так далее, и так далее. И чтобы это оправдать, тут тоже всякие, так сказать, умники, а иногда, мне кажется, просто откровенно наемные там журналисты и псевдоэксперты, они еще рассказывали, что вот, мол, вы знаете, Россия не правовая страна, особенно они стали об этом говорить после, значит, известного случая с Ходорковским, да, вот Россия такая вот неправовая страна, что здесь вот, вот нельзя, просто вы же не создали условия, вы не создали условия, так сказать, для уважаемых людей, да, вот, и поэтому они вынуждены свои деньги выводить туда, где они уверены, что у них не отберут. Вот вам ирония судьбы, дружочки, так сказать, да, надо всегда на эти вещи смотреть, ну, как бы, так сказать, философски, что называется, да, и думать не на перспективу не в один год, два года, да, а уметь анализировать процессы на длительное время вперед, вот, поэтому сейчас вот уже с некоторыми это уже случилось, а с некоторыми еще может случиться, и это вот тоже урок, вкладывайте в свою страну, или, в конце концов, меняйте страну проживания, вот, в конце концов, да, действительно, мы тут говорили, начинали с того, что, ну, а Матвиенко сказал, что у нас не будет возвращения тоталитарному режиму. Ну, значит, можно уехать, если хочешь. Но в конце концов, тогда определись. И вот вы спрашивали про двойное гражданство. Определись, и все. Уезжай туда, как бы меняй паспорт, будь гражданин того государства, и все, и привет. И больше нам мозги здесь не пудри, как бы, да, своими этими самыми разговорами с одной стороны, там, с другой стороны. А если ты здесь, сюда и вкладывай. Здесь развивай, здесь строй, так сказать, здесь это самое, что-то такое разворачивай и прочее, прочее. Вот это просто нынешний период, он очень сложный, конечно. Есть много трагического в нем, да. Но есть и то, что вот, ну, грубо говоря, если вы не хотели по-хорошему понимать, придется понимать вот так вот, да. Он, это период определения, да, вот. Или с нами, как бы, или не с нами. Пусть даже не против нас, но, скажем, не с нами. Потому что или ты здесь работаешь, строишь, так сказать, богатеешь даже, в том числе, как бы, или ты там, и тогда все, как бы, да, давай, как это самое, перережем пуповину и привет. Ты здесь или там, тут в Польше достаточно интересная история разворачивается. И вообще здесь вам не там. Здесь вам не тут, да. Здесь вам не тут. А в Польше после выхода закона Зеленского об ужесточении мобилизации и перестали там же сейчас выдавать новые документы украинским мужчинам призывного возраста за рубежом. То есть, ну, по сути, им говорят, отправляйтесь на Украину. И польский министр обороны и премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш прямо сказал, Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. И причина какая? Не потому, что, да, хочет он помочь Зеленскому, там, своему другу, брату, свату, а потому, что, цитирую, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе и слышат, сколько усилий мы, поляки, должны приложить, чтобы помочь Украине. То есть раздражают поляков молодые мужчины, может, столики в кафе занимают. Полякам негде посидеть, отдохнуть. Ну да, и полежать тоже. Это самое. Ну вот это та же самая история, понимаете, вот в жизни все так случается. Здесь даже быстрее случилось, так сказать, чем мы думали. Еще буквально там, условно говоря, год назад, два назад, да, сколько у них там было шума. Поляки, украинцы, братья навек. Вот Польша такая хорошая страна. Вообще украинцы, кстати говоря, могу сказать, что вот они всегда мечтали уехать в Европу, но хотя бы в Польшу. Вот я помню, всегда удивлялся. Ну, я, наверное, просто столичный житель со своим, так сказать, вот столичным, так сказать, каким-то столично-имперским взглядом на жизнь. Вот. Меня всегда удивляло вообще стремление украинцев уехать в Польшу. Потому что я вот был в Польше пару раз. Что там вообще, там посмотреть не на что. Вот, ну, ладно, это самое, суть не в этом. Суть в том, что они все вот говорили, вот Польша, это да, вот там Европа, это да, вот Польша, это вот вообще. Поляки наши друзья, ведь на самом деле на Украине приняли даже специальный закон, который там полякам предоставляет какие-то особые права на территории Украины и все такое прочее. И вот, смотрите, мы преодолели вот эти исторические проблемы, вот такие друзья. А те украинцы, которые уехали в Польшу, говорили, да вообще классно, там мы в Польшу уехали, там здорово, там есть работа, вот, и все остальное. Хотя выясняется, что работу тебя не хотят, что-то они все время в кафе сидят, да, и так далее. Вот. А уехали туда в том числе люди с деньгами, на самом деле. И вообще, даже что касается вот этой волны беженцев 22-го года из Украины, на самом деле, в первую очередь свалили люди с деньгами туда, вот те, у кого есть на что жить, да, а те, вообще, у которых не на что жить, они в основном остались на Украине, как бы, и пополняют ряды тоже ВСУ и прочее-прочее. Но вот, смотрите, как быстро заканчивается эта история. Вот она вообще, ну, просто промелькнула, и все, ну, и что, вот в этом заключается украинско-польская дружба, что ли? Или вот эти все иллюзии украинцев по поводу Польши, как бы, Польша, это вот вам там, это вам не то, что Россия, так сказать, тайга, орда и все остальное, да? Ну и вот, это, вот час, значит, истины, как бы момент истины, вот он в этом смысле наступает. А еще одна проблема, я думаю, состоит в том, что поляки несут потери очень серьезные. Вот, насколько я знаю, так сказать, их потери на Украине исчисляются тысячами. Вот, не знаю точно сколько, но вот разные, значит, называют разные цифры, но там 2-3 тысячи называют. То есть они несут там потери. Вот, и никакие это на самом деле не наемники, а это военнослужащие фактически, просто их там в другой статус немножко переводят, да. Они несут потери и в технике, и в живой силе. Вот, идут как бы гробы. Вот, плюс ко всему на них давят, что вот, мол, вы должны еще и кроме всего этого, значит, оказывать. И понятно, что на этом фоне начинается раздражение. Тем более, что украинские все эти вот люди, они ведут себя довольно нагло. Вот, опять же, они сами себе там внушили какую-то... А Европа поддерживала это довольно долго, да и сейчас поддерживает какую-то вот такую идею о своей избранности, о том, что им все можно. Что им все можно, как бы, да, вот потому что вот они там типа... Где-то там они вот отстаивают интересы Европы. Ну и понятно, это начинает вызывать все больше и больше раздражения. Ну, а особенно после вот этой акции с зерном. Ведь, на самом деле, жестче всех против Украины выступала как раз Польша. Все вот эти фермеры и прочее блокировали экспорт зерна, потому что говорили, что вы нам там жить не даете, работать не даете и так далее, и так далее. Так что я думаю, что вот эта сказка про украинско-польскую дружбу, она вот раньше всех сдуется. Ну и, кстати, власти Евросоюза к выборам в Европарламент сказали, что смягчат требования по пестицидам, вообще по сельхозпродукции, то, чего добивались в том числе и польские фермеры. Сейчас новости, а затем продолжаем отвечать уже на ваши вопросы. Александр Александрович будет отвечать, так что не переключайтесь. 12:35 в Москве. Продолжаем программу. Теперь ответы на вопросы. Напомню, их еще можно присылать на WhatsApp +7 903 176 363, либо отправляйте смс на короткий номер 5533. В начале отправки смс, когда отправляете, в начале текста обязательно пишите слово «Вести». В новостях было заявление господина Лукашенко о растущей угрозе на границе с Белоруссией, что там сосредоточено с недружественной стороны достаточно большое войска. И спрашивает наш слушатель вас, Александрович, есть ли риск перехода военных действий на территорию Белоруссии, так как как раз вот граница, у границы большое скопление натовцев? Не, ну, наверное, есть такой риск, вот если действительно как бы, да, НАТО решится на какую-то большую сухопутную войну, но еще раз повторю то, что я много раз говорил, они это сделают только если будут абсолютно уверены в том, что мы ни при каких, значит, возможностях, ни при каких случаях не применим ядерное оружие. То есть вот эта вот нынешняя, так сказать, сухопутная война, могут ли ее как бы продлить натовцы и могут ли они, так сказать, да, считать, что они могут не выиграть? Но, к сожалению, могут. Почему? Потому что общий мобилизационный ресурс у них, конечно, гораздо больше, чем у нас. Первое. И общее количество обычных сухопутных вооружений, конечно, превышает наши в разы. Вот и все. Поэтому, если мы будем им там внушать мысль о том, что вот так вот можно воевать на чужой территории, как бы, да, вот обычными вооружениями, сухопутными средствами, там, ну, пожалуй, там могут быть сумасшедшие, которые склонятся к такому решению. А что, давайте повоюем на территории Украины, на территории Белоруссии, там, да, отдыхать они будут, выезжать туда к себе в Европу. Вот, Европа сама, как бы, Америка будут в безопасности, ну и все такое прочее. Вот я с самого начала конфликта говорил, что нельзя в них поддерживать вот такую иллюзию безопасности. Ну, просто вот нельзя, и все, да. Вот так вот. Так что в этом режиме, если мы дальше будем, так сказать, да, вот как-то так вот двойственную такую позицию по этому поводу занимать, ну, наверное, могут. Хотя наше перемещение ядерного оружия на территорию Беларуси, наверное, должно было по замыслу нашего руководства быть таким четким сигналом, да, опять все сигналы друг другу все рассылают, что вот мы теоретически готовы к этому, да, вот если что. Вот, ну, поняли они их, не поняли, тут не очень понятно. В том числе вот потому, что, еще раз повторяю, как бы они наращивают поставки оружия, вот все более и более мощного, как бы, да, на Украину. Это оружие бьет по России, вот, а Россия как бы на внешнем контуре вообще никаких неудобств им не создает, даже экономических. Не говоря уже там о каких-то военных там или что-то в этом роде. Вот я считаю это неправильным. И всегда об этом говорил. Ну, кстати, в Польше 1 мая совещание премьера и президента как раз о размещении американских ядерных боезапасов на территории Польши. И вчера, по-моему, Александр Лукашенко говорил как раз про ядерное оружие российское, которое на территории Беларуси, что мы вместе с Россией будем решать, как его использовать. По поводу вот этих всех предупреждений, слушатели спрашивают из Петербурга, не пора ли нашей стране закрепить стратегию упреждающего ядерного удара, чтобы была такая жирная, жирнейшая красная линия? Ну, опять, вот эти все вопросы ко мне, как бы, сами понимаете, это вопросы к человеку, который, как бы, ну, решение не принимает, да, и никому не советует. А вот, поэтому, ну, мы об этом тоже много раз говорили на разных всяких там ток-шоу там и прочее-прочее. Ну, да, наверное, еще одним сигналом, значит, Западу могло быть изменение, значит, ядерной доктрины. Ну, например, просто сделать ее там конгруентной, так сказать, американской, да, потому что у них есть что-то подобное, да, может быть, возобновление ядерных испытаний, может быть, еще что-то, да, вот, трудно сказать, да, но, по крайней мере, еще раз говорю, ну, четко, так сказать, да, дать понять, что мы, значит, готовы в случае, в крайнем случае, мы готовы к самым крайним мерам. Подействует ли это на них, я не знаю, но руководство наше, так сказать, по этому поводу уже несколько раз высказывалось, поэтому что толку меня спрашивать, пора ли, не пора ли, как бы высказывалось, что вот оно не видит на данном этапе смысла в изменении ядерной доктрины, считает ее вполне, так сказать, адекватные, да, вот и все. Там написано, что если будет угроза существования нашей государственности, вот мы можем применить. Единственное, что тут можно сказать, что в принципе, да, вот такая формулировка, она вообще-то на самом деле такая довольно гибкая может быть, да, и вы ее можете расценить и как право нанесения упреждающего удара. То есть вот когда мы решим, что нашей государственности что-то смертельно угрожает, вот, мы считаем возможным применить. В принципе, сюда же и упреждающий удар может быть включен. Почему нет? Вот. Но, с другой стороны, что звучит это как-то вот немножко размыто. Принималось это вот как раз вот в самые такие, так сказать, либеральные годы. Вот. И трактовалось тогда как раз наоборот, как вот максимальная сдержанность России в применении, так сказать, ядерного оружия. Оно, собственно, она и должна быть сдержанность, потому что ясно, что это крайне опасно. Вот. Но, тем не менее, учитывая нынешнюю ситуацию, может быть, на символическом уровне, так сказать, для того, чтобы дать политический сигнал, да, может быть, и стоило бы что-то изменить. Из Беларуси вопрос просят без политкорректности, но я попрошу вас с политкорректностью высказаться о позиции Беларуси по отношению к политике России и в целом к конфликту на Украине. Нашего слушателя, как белоруса, В общем, он недоволен позицией официальных властей, невнятной с оглядкой на Запад. Хотя, мне кажется, вот последнее заявление Александра Григорьевича все четко расставили. Но это мой взгляд. Я не знаю. Мне кажется, если сравнивать позицию Белоруссии с другими, с позициями других стран постсоветского пространства, ну, она, пожалуй, самая внятная. Вот, и без оглядок. Потому что если вы хотите посмотреть на невнятную позицию и оглядки на Запад, ну, обратите внимание на позицию этих самых стран Средней Азии, которые вроде бы как некоторые из них даже входят с нами вместе в ОДКБ, как бы Евразес и все такое прочее. Вот, это да, вот это, так сказать, тут есть о чем поговорить. По сравнению с этим, мне кажется, белорусская позиция более чем внятная, понятная, и всякой политкорректности здесь, мне кажется, никакой не надо. Тем более, что, опять же, слушайте, ну, на начальном этапе операции территория Белоруссии использовалась российскими войсками, так сказать, да, для проведения этой СВО. Всем же известно, правильно? Ну, куда уж более внятная и понятная позиция. Вот и все. По поводу вот этих выделенных 60 с лишним миллиардов долларов, спрашивает слушатель, говорит, ну, ссылаясь на вас, что вы, Сергей Александрович, не раз говорили, что текущий формат войны на Украине устраивает Соединенные Штаты. Какое военное поражение нам нужно нанести ВСУ, чтобы США прекратили ежегодно выделять по 60 миллиардов? Ну, такое военное поражение, которое бы, как бы, да, значит, устранило бы объект получения помощи. Вот, собственно говоря, пока существуют эти вооруженные силы, да, и они как бы имеют возможность осваивать эти средства, так сказать, эти вооружения, вот они будут выделять. Вот. Вот и все. Такое поражение, которое бы однозначно, так сказать, лишило бы возможность украинского государства функционировать, а украинской армии, так сказать, быть способной к ведению активных боевых действий. То есть это тоже такой умозрительный, так сказать, вопрос. Там, в деталях там, прорабатывать его, там, это не моего ума дело, но в принципе там можно было бы что-то тут поглубже сказать, но мне кажется, это очевидно. Хотя, еще раз скажу, я считаю, что до выборов или даже до конца этого года американцы ни на какие еще дополнительные выделения помощи не пойдут. Вот. Ну, Салливан сказал, что вот 60 миллиардов это вам на год. А дальше посмотрим. Дальше уже как фишка выбранная ляжет в Соединенных Штатах. А дальше сам Салливан не знает, потому что он не знает, что с ним будет через год. Это определится, так сказать, в ноябре, а может быть, даже если в ноябре и Байден даже победит, не факт, что там Салливан, например, останется на своей должности и так далее. Про будущее Украины, вернее, военнослужащих ВСУ из Испании вопрос, какое оно может быть будущее военнослужащих ВСУ после СВО. Не все же там они бандеровцы, есть и инвалиды, и хорошо бы... чтобы они все услышали позицию России по этому вопросу. Что, слушайте, что касается позиции России, но как раз она вот озвучивалась с самого начала спецоперации. Идите, сдавайтесь, останетесь живыми, как бы, если вы не замешаны в военных преступлениях против гражданских людей, как бы, ну, рано или поздно они будут освобождены, я думаю, отправлены домой. Вот и все. Или, ну, слушайте, их же регулярно меняют, тоже вопрос довольно странный. У нас что, их там всех расстреливают, что ли, как бы, да? На самом деле их регулярно меняют, да, и они отправляются туда обратно к себе на Украину, а уже там это там уже неизвестно. Я думаю, что в любом случае, условно говоря, так сказать, да, подход будет вот именно этим определяться. Во-первых, а, условиями, так сказать, ну, сдачи, а во-вторых, б, совершал ты преступление военное или нет. Если ты гражданских людей, так сказать, там, косил, как бы, да, как этих самых, как это самое, как мясо, как бы, ну, значит, будешь отвечать. Вот. Если нет, ну, я думаю, что там это... Вернешься домой, вот и все. Ну и создаются отдельные воинские формирования бывших военнослужащих ВСУ, которые сейчас за нас воюют. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Продолжаем программу. Вопрос из Коврова. Как вы относитесь к созданию Всемирного дня жертв американской агрессии по принципу Бессмертного полка? Ну, чтобы весь мир... Мы просто говорим везде, да, на всех международных площадках, упоминаем тут... Но вокруг ядерного оружия в Совбезе ООН была дискуссия. Американская там представительница высказалась про Хиросиму. Наш постпред Небензи напомнил, а кто в Хиросиме все это устроил. Вот. Действительно, может быть, с инициативой выйти в том же ООН. Вот. Мы там про Ирак вспоминаем, про Ливию, про Афганистан, про Японию. Много чего наделали американские партнеры. Ну, я уже сегодня говорил про это. Да. Это все вот у нас, к сожалению, вроде как мы уже вступили в такой вот открытый конфликт фактически. Да, но инерция подходов остается. Вот. Инерция подходов остается из вот этих вот 30 постсоветских лет, или даже первых 20, когда мы как-то вроде то ли не хотим тревожить, то ли нам некогда, то ли все, условно говоря, вся вертикаль, условно говоря, там нашего аппарата властного ждет, пока лично, так сказать, Владимир Владимирович даст команду, тогда всех закрутятся, побегут и скажут, да мы и сами об этом думали и прочее, прочее. Инициативы не хватает, не хватает инициативы, потому что даже вот сейчас, например, нынешние события там в секторе газа, да, вот там обнаружили какие-то жуткие захоронения гражданских. Ну вот что бы нам взять и не выступить с инициативой, например, да, по поводу созыва по этому поводу какой-нибудь там международной конференции или еще что-нибудь такое, да. Или, например, события в Ираке, там, где американская интервенция там, в Ираке, да, там, там же погибло более миллиона человек гражданских в том числе. Да. Ну вот если как бы... Почему бы это не быть здесь инициатором, тем более, что у нас есть там свои мусульмане, которые там, если саудиты как бы, да, засунули как бы в одно место, так сказать, язык, и как бы им за деньги все продали, ну давайте своих найдем, которые как бы будут вот это качать, эту тему, как бы, да, и так далее, и так далее. Там. Ну вот мне иногда тоже бывает странно, все такое впечатление, что все что-то ждут, все что-то как-то очень осторожничают, вот как бы что-нибудь такого не сказать бы, да не сделать бы. Надо, вот чем американцы занимаются? Они всех ставят в позу оправдывающихся. Виноват. Виноваты, не виноваты, так сказать, есть повод, нет повода. Они постоянно создают форматы, в которых вы вынуждены оправдываться. Там Россия вынуждена оправдываться, Китай вынужден оправдываться, Иран, все должны оправдываться. Вот, в отношении американцев, как бы, да, ну, таких вот эффективных форматов не создают. В этом слабость всего мирового сообщества. Коллективный Запад силен до тех пор, пока он вместе, а все остальные врозь. Вот то, что им надо. Чем они занимаются? Старый, так сказать, принцип Римской империи. Разделяя власть, и пока у них это получается. У них это получается. Каждый, значит, за свою, так сказать, хатку. Каждый за свою сарайку, так сказать, за свою свинюшку, так сказать, да. Ну, в принципе, так сказать, мы вас поддерживаем, но так, чтобы ничего не делать, желательно. Пока, как бы, мы не будем вот, значит, в этом смысле объединяться, ну, так они и будут нас их разводить. Вот и все дела. Ну, а если другие инициативы, если другие страны инициативу не проявляют, значит, это может, могла быть Россия. Как бы один боится, другой не может, так сказать. Если мы, не мы, то кто же? Если не мы, то кто же? Как вам удается поддерживать в себе оптимизм и веру в будущее? Вот выхожу на улицу, наш слушатель слушательница жалуется, там, значит, неадекватная молодежь, мужики пьют. Вот, как жить, такой философский вопрос по поводу пьющих мужиков. Сегодня тоже был вопрос, в общем, не пора ли, суть его в том, не пора ли вернуть Горбачевскую историю, в общем, как-то ограничить продажу алкоголя. И вчера был вопрос, не успел его задать, не пора ли вернуть в школы урок трезвости. Правда, я не помню, чтобы... Такой был, что ли? Чтобы был такой урок. Где-то года два назад в Госдуме предлагали, значит, к этому вопросу подойти, но все так в Госдуме и осталось. Некоторые регионы проводили эксперименты, но родители были очень недовольны, говорят, что там не тому учат. Нору как трезвости. Даже не понимаю, да. А чему там могут не там учить? Ну, что там секта какая-то, зомбирование, в общем, там люди приходят. Ну, как анонимные алкоголики, как, что да, ли? Да, как психотерапевты. Не та методика для школьников. Ну, не знаю, про уроки трезвости я просто ничего никогда не слышал. Вот, и, честно говоря, слышу в первый раз, поэтому ничего так квалифицированно сказать не могу. Что касается пьянства как такового, то пьянство бой, я вообще считаю, пьянство, наркомания, как бы сейчас вот синтетические наркотики, это жуткий бич, да, это самое, и это то, с чем надо бороться беспощадно, потому что это, ну, самоубийство или убийство, так сказать, нации, особенно если это касается молодежи и всего остального. Как только это переходит в страсть, как только переходит, так сказать, к тому состоянию, когда человек теряет человеческий облик, становится, так сказать, на четвереньки и все такое прочее, ну, это уже фактически, ну, фактически равно самоубийству. Надо ли с этим бороться-то, надо ли здесь вот следить за этим? Ну, конечно, надо, да, это и тут агитация, пропаганда. Хотя вот, что касается меня, мне кажется, что пить-то стали меньше, стали... Больше опасно даже сейчас в наркотиках разных, да, для молодежи в первую очередь, да. Вот, они вроде бы и не пьют, как бы, да, но и травят, их травят там, или они сами травятся другой всякой гадостью, да. Здесь вот, в первую очередь, мне кажется, система правоохранительная должна как бы, да, жестко это, все эти вещи пресекать. Вот что касается меня, вот, ну, тут, опять же, оптимизм тоже понятие растяжимое, да, когда вы говорите «вера в будущее», то есть вопрос в том, что у каждого картина будущего какая-то своя. Главное, что мне помогает, наверное, что-то, так сказать, от природы, там, Бог дал, да, какой-то оптимизм, силы, там, не знаю, когда они закончатся, рано или поздно закончатся, как у всех, вот, но на современном, вот, на моем нынешнем жизненном этапе для меня самая главная поддержка – это православное христианство. Оно дает мне и силы, как бы, да, и понимание, там, много всего того, что происходит, так сказать, да, и молитва помогает, и все остальное. Поэтому это, если так вкратце. Вот, ну, а так, условно говоря, как бы у меня такие же проблемы, как у всех, так сказать, я тоже устаю и прочее. Вопрос про историю. из Петербурга. Как может страна двигаться вперед, если нет четкой и внятной оценки событий недавнего времени, правления Горбачева, Ельцина, штурм Белого дома? Вот хотелось бы услышать ваше, Сергей Александрович, мнение. Мне кажется, вы периодически даете оценки. Да, 150 раз я уже говорил про эпоху Ельцина. Оценка была краткая историческая справка. Нет, моя позиция понятная, как бы, да. Хотя я не являюсь, опять же, сторонником там коммунистической идеологии, никогда я не являлся. Тем не менее, я абсолютно уверен, что Советский Союз мог быть реформируемым, и, в общем, его распад вовсе не был неизбежным. Поэтому в целом я считаю, конечно, это катастрофой. А что касается идеологии, там, да, ну, это можно долго спорить, я считаю, что она выгорела, да, и вообще были возможности построения, так сказать, другого общества, если хотите, да, вот я говорю о том, что я православный христианин, но на самом деле я считаю, что, и я, кстати говоря, говорил когда-то об этом, я считаю, что православное христианство вполне себе совместимо, да, с элементами социализма в экономике, такой, знаете, православный социализм, да, я, например, в этом не вижу никакой, так сказать, большой проблемы, она, эта проблема есть у людей такой ортодоксально настроенных и с одной, и с другой стороны, потому что христианство — это вообще не про форму собственности. Да, это совершенно про другое. Поэтому можно ли здесь поискать какие-то варианты? Было. Я думаю, да. И, кстати, кто не в курсе, был у нас такой деятель Луначарский, да, значит, это нарком культуры, как... Я не знаю, так ли это называлось его должность, тогда не помню. Вот, например, Луначарский, между прочим, очень жестко спорил с Лениным в свое время, да, именно по этому вопросу, да. Он как раз считал, что на самом деле можно и даже нужно совместить вопросы религиозной свободы с вопросами построения более справедливого общества. Но, значит, победила жесткая богоборческая точка зрения Ленина, как бы Троцкого и всех остальных. Я считаю, кстати говоря, что это нанесло очень серьезный ущерб самой по себе идее, как бы, да, и в значительной степени отрицательно повлияло и на судьбу Советского Союза. Попытки Сталина как бы что-то там реабилитировать и вернуть во время войны, когда прижало, они всем хорошо известны, но потом, например, Хрущев, когда пришел к власти, начал новую антицерковную, так сказать, репрессивную кампанию, и позакрывались, так сказать, там, то, что пооткрывали даже во время войны, и так далее, и так далее. Поэтому здесь такая вот штука, вот, если там говорить об этом. Это, кстати, довольно серьезные вещи, считаю, да, потому что вот именно этого, мне кажется, советской идеологии не хватило. Она говорила про душу, а сама же ее одновременно отрицала. Вот. Потому что, ну, настоящий материалист не верит в душу. Настоящий материалист верит в то, что человек — это кусок мяса. Хотите, не хотите, как по-другому никак. Поэтому или вы... Но дело его будет жить в веках. Вот что думаете. Но тело его будет жить в веках, как я смотрю, по Красной площади иду. Вот. И так далее. Поэтому мое отношение там к событиям, там, какого там еще там просили? Какие события там? Гельсинские? Горбачев, Ельцин. Ну, я отрицательно отношусь, так сказать. Штурм Белого дома, так сказать, да. Отрицательно отношусь. Ну, а что толку-то, да? Но к вопросу о событиях, там, четко их оценки, ну, она, в принципе, понятна, мне кажется, и со стороны... нынешней власти, там, условно говоря, там, президента Путина, она тоже, мне кажется, понятна. В конце концов, слушайте, Путин, это же путинские слова были. Он сказал, распад Советского Союза для нас это там трагедия, катастрофа. Это же не я сказал, он, и причем давно. Поэтому что значит, есть оценка, нет оценки. Другой вопрос, что тоже по факту, естественно, да, никуда не денешь исторический факт, так сказать, то, что там преемственность власти там, и все, что с этим связано. Ну, я не знаю, как может страна двигаться дальше? Ну, может как-то, не знаю. Как может страна двигаться дальше без однозначной оценки, так сказать, например, событий там, какой-нибудь этой самой там, русско-японской войны? Ну, двигается как-то. Ну, кто жалеет о Советском Союзе, у того нет ума, кто не жалеет, у того нет сердца. Несколько личных вопросов к вам. У вас есть государственные награды? Спрашивают слушатели. Если нет, надо обязательно выдать. У меня есть государственные награды, но распространяться о них я не буду. И правильно. Считаете ли вы, что профессия политолога сейчас востребована? Там спрос ориентации у нашего слушателя учится, у слушательницы. Ну, не знаю. Я считаю, что если вы выбираете эту профессию, как бы, да, вам надо понять, что вы очень серьезно рискуете. Вот, потому что, значит, никаких гарантий трудоустройства или чего-то в этом роде просто нет. Вот, вот так вот, да. Поэтому вот большая часть моих, так сказать, однокурсников, которые учились вместе со мной, значит, по этой специальности, работают совсем в других областях, что называется, знания. Вот, вот такие дела. И, поэтому, не знаю, я бы, честно говоря, там, условно говоря, вы советуете? Не могу посоветовать, потому что, может быть, это интересно. Если вас прям вот очень интересно и тянет, ну, это одно. Если вас вот прям вот вас зовет к этому, да, у вас есть интерес. Вот, но, в общем, перспективы такие себе, очень, так сказать, туманные и неоднозначные. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас выпуск новостей, а затем большой информационный эфир, так что не переключайтесь.